Глаза Сун Цзинина вспыхнули. Сялинши говорил об этом очень спокойным тоном. Казалось, каких-либо скрытых смыслов за его словами не было. Все знали, что фамилия Вучжэн Нана не имела ничего общего с кланом Вухуайн, по крайней мере, на поверхности. Единственным человеком из всех людей, причастных к этому делу, только поставщик имел хоть какое-то отношение к клану Хуайн. Это был Чэнь Гуаню из клана Чэнь, которого можно было расценивать как очень дальнего родственника клана Хуайн. Впрочем, Сялинши не был настолько добрым для того, чтобы напоминать об этом Сун Цзинину и содействовать его просвещению. К тому же, если последний вспомнил об этом, то он, вполне вероятно, имел совершенно другие планы в отношении этого дела. Сун Цзинин засмеялся. «Если у генерала Ся есть другие идеи, мы можем рассмотреть их, вне зависимости от того, огласит ли клан Ву свое мнение или нет». Том 3, глава 99, «Осажденные». Сялинши встал, чтобы взять карту, которую он позже развернул на столе. В ней в мельчайших деталях было указано распределение всех шахт человеческой расы. Он указал на довольно крупные по размеру шахты и сказал, «Эти места принадлежат клану Вухуайн. Раньше они довольствовались тем, что имеют, и, несмотря на то, что они провернули несколько нелегальных сделок, они всегда были безвредными, по крайней мере, на первый взгляд». Сун Цзинин внимательно слушал, уже понимая, что у этого введения обязательно будет продолжение. Саженцы поступали к Вучжэн Нану по бог знает скольким путям, некоторые были от его союзников, чья прибыль сильно зависела от него, другие же, до того как попасть к нему, переходили из рук в руки. Большинство аристократических семей предпочитали вести честный бизнес и не слишком увлекались зарабатыванием денег из такой кастрюли с горящим маслом. Возможно, мотивацией для этой семьи послужил заработок других людей, которые в основном хорошо зарабатывали именно на торговле с темными расами. Впрочем, выбор товаров оказался довольно-таки тревожным. Почему? Они торгуют людьми и черными железными кристаллами. Сун Цзинин прищурил глаза. Черными железными кристаллами? Черные железные кристаллы оценивались выше красных железных кристаллов и служили сырьем для производства огнестрельного оружия четвертого класса. Узоры изначальных массивов тоже изготавливались из этого материала. В сравнении с красными железными кристаллами, ценность черных, как стратегического ресурса, была намного выше. Сун Цзинин мгновенно уловил основную суть. Шахты клана Ву вырабатывают черные железные кристаллы? Сялинши кивнул и ответил. Все это время они пытались сохранить это в тайне. Однако, в процессе расследования последних транзакций, мои люди обнаружили партию черных железных кристаллов неизвестного происхождения. Двое из моих оценщиков думают, что эти черные железные кристаллы были добыты из шахт клана Ву. Сун Цзинин пробормотал что-то себе под нос. Пусть клан Хуайн Ву и третий сортный, это все равно семья аристократов. Вот здесь-то все и усложняется. Сялинши говорил так, словно это была простая, ни к чему не обязывающая беседа, но Сун Цзинин прекрасно знал, что это и была кульминация их сегодняшнего разговора. Продолжение их сотрудничества будет зависеть от того, сможет ли он принять это или нет. Выгод, которые он предлагал ему ранее, включая бизнес Вучжэн Нана, хватило бы только на то, чтобы Сялинши не вмешивался в это дело. Денег, самих по себе, было недостаточно, если он хотел, чтобы последний хотя бы слегка склонился в его сторону в случае неудачи. Сялинши уже заработал авторитет на континенте Вечной Ночи, но, что бы он ни говорил и ни сделал, он все же оставался простолюдином скромного происхождения. Эта разница в происхождении станет намного больше, как только он покинет континент. Она и стала причиной того, что он вообще предоставил Сун Цзинину такую возможность. В конце концов, семейное происхождение было единственной слабостью Сялинши. Кроме этого, ему почти не было чего опасаться. «У вас есть еще какая-нибудь информация? Пожалуйста, погодите мгновение». Сялинши ненадолго отлучился, вернувшись с толстой стопкой файлов, которые относились к территории шахт клана Ву. Теперь настала очередь Сун Цзинина подробно пройтись по документам, пока Сялинши ожидал в стороне. Этот генерал-лейтенант скромного происхождения не показал и доли нетерпения, казалось, он может вот так праздно просидеть весь день. Тем временем, Цзинин спокойно читал страницу за страницей, словно и не знал о том, что рядом с ним ожидает генерал-лейтенант. Только по прошествию часа Сун Цзинин окончил чтение. Он поправил все файлы и вновь пробормотал что-то себе под нос, перебирая пальцами по столу. Так как все эти шахты принадлежат третьей ветви клана Ву, есть кое-какое место для манипуляций. Сиалинши лишь безмолвно кивнул. Цзинин продолжил. У меня есть люди на континенте Цинь. Несмотря на то, что подавить третью ветвь клана Ву им будет довольно сложно, они, несомненно, смогут на некоторое время их задержать. Мы можем перехватить караван клана Ву и оккупировать их шахты, пока они будут слишком заняты, чтобы заниматься этими делами. Мы не должны волноваться о том, что они будут отрицать свои преступления, покуда мы можем найти доказательства против них. К тому же, если мы предложим им вернуть одну треть этих шахт, у третьей ветки клана Ву не останется другого выхода, кроме как только подчиниться. Я более чем уверен, что в связи с их негласными отношениями с Ву Чжэннаном, у них будет ясное представление картины происходящего. Сиалинши засмеялся. У величественного дома Сун могут возникнуть проблемы с тем, чтобы разобраться с третьей сортной ветвью клана Ву. Сун Цзинин спокойно ответил. Клан Сун может передавить весь клан Ву, как муравьев. Почему же могут возникнуть трудности? Потому что это не клан Сун, а только я, Сун Цзинин, пытается разобраться с третьей веткой клана Ву. Между тем, будет ли задействована сила клана Сун или нет, есть очень большая разница. Сиалинши наконец сдвинулся с места и пристально посмотрел в глаза Сун Цзинину. Я сделал неправильные выводы. В глубине его глаз вспыхнул мрачный свет. Неужели этот малозаметный седьмой юный мастер клана Сун рассчитывал только на свои силы для того, чтобы установить связи и построить планы, чтобы разобраться с Ву Чжэннаном? Сиалинши вовсе не был разочарованным, узнав, что он не сможет воспользоваться мощью клана Сун. Наоборот, это заинтересовало его еще больше. Сун Цзинин безразлично улыбнулся и не стал развивать эту тему разговора. Критической точкой в этом деле является то, что мы будем делать, если осуществим рейд на шахты и караван клана Ву, но не обнаружим там никаких следов черных железных кристаллов. Как вы думаете, как нам поступить в этом случае? Сун Цзинин спокойно ответил. Все должно быть хорошо, пока мы будем сохранять в тайне наши имена. Если они все-таки узнают их, нам придется лишить их дара речи, навсегда. Впрочем, чтобы совершать такое на континенте вечной ночи, мне нужно больше рабочей силы. Генерал Ся, я уверен, под вашим командованием есть такие кадры? Сиалинши, естественно, понял намек Сун Цзинина. У меня есть пара людей, их верность вне всяких сомнений, и их можно расценивать как людей с определенными способностями, а в записях империи их имен не найти. Седьмой юный мастер планирует лично участвовать в этом налете? Сун Цзинин слегка засмеялся. Несомненно, такое важное дело я хочу контролировать лично. Только в этом случае я буду спокоен. Сиалинши ответил. Есть такая старая поговорка, сыновья богатых не садятся под стрехой крыши. Благополучие седьмого юного мастера имеет большое значение. Вы уверены, что хотите лично подвергнуться такой опасности? Если под богачами вы подразумеваете выдающиеся кланы имена семьи, то они полезны на ранней стадии, но позже превращаются в кандалы. Лучше рассчитывать на свои собственные силы, чтобы бороться за то, чего я хочу, и в одиночку принимать и свои победы, и свои поражения. Разве такая жизнь не свободнее, чем вечная борьба за благосклонность клана? Сиалинши промолчал мгновение, прежде чем издать легкий вздох. Устремления седьмого юного мастера действительно широки. Я престижен. Все, о чем я думаю после того, как достиг этой позиции, это как сохранить достижения своих предшественников. Хе-хе, кажется, мою юношескую импульсивность смыло временем. Сун Цзинин ответил. Генерал Ся всегда был предусмотрительным и бдительным даже в спокойные времена. В будущем вы обязательно продвинетесь еще дальше. Сиалинши засмеялся. Ваши слова да богу в уши, седьмой юный мастер. Сун Цзинин еще ненадолго задержался, чтобы обсудить детали предстоящей операции, после чего покинул административную крепость. Оказавшись на улице, он увидел на далеком горизонте взмывающий ввысь воздушный корабль. Издали на нем виднелась эмблема клана Дальний Восток Вэй. Глядя на воздушный корабль, он призадумался о том, что Вэй Потянь все это время бездельничал, после чего он презрительно усмехнулся и ушел. В настоящее время Вэй Потянь вместе с большой группой своих последователей устроил на корабле пиршество. Он был слегка пьян, и его раскованное сердце переполняли радость и благородные стремления. Он чувствовал себя, будто является величайшим человеком, живущим под этими небесами. Даже самые опытные люди Вэй Потяня почувствовали недоумение из-за поворота сегодняшних событий, ведь Сиалинши был недаром известен как чернолицый Ся. Но как такое могло произойти, что он вот так, без колебаний, мгновенно согласился на запрос Вэйпотеня? Эти люди прекрасно понимали, что здесь было нечто большее, чем могло показаться на первый взгляд, но никто из них не мог выдвинуть хоть какое-нибудь предположение. Вполне возможно, что Вэйпотянь был единственным человеком во всей этой группе, который поверил, что Сиалинши был убежден его величием. Его напыщенная самонадеянность теперь расцвела еще хлеще. Естественно, Вэйпотянь никогда бы не признал роль Сун Цзинина в этом вопросе, даже если бы узнал, что последнему пришлось использовать половину прав на шахты клана Чэнь лишь как стук в эту неприступную дверь с последующим заключением нескольких сделок, только для того, чтобы заставить Сиалинши полностью отказаться от помощи Ву Чжэньнану. Сейчас ни Сун Цзинин, ни Вэйпотянь не знали, что две армии тихо окружили Цанья и саженцев, которых он спас, и они уже ожидали наступления ночи, чтобы начать свою атаку. Такие межрегиональные передвижения войск, естественно, не могли быть незамечены Сиалинши, но генерал-лейтенант скромного происхождения не собирался их останавливать или информировать об этом наступлении Вэйпотеня или Сун Цзинина. По его мнению, исчезновение этих саженцев с лица земли будет лучшим исходом решения этого вопроса. Если эти люди выживут, то станут потенциальными занозами для экспедиционной армии. Что касается последствий, то семья дивизия уже поплатилась, но у него был еще помощник в 15-краткой дивизии, отстегивающий часть своей прибыли. После завершения переговоров в административной крепости Сун Цзинин отправил к Цанье несколько своих подчиненных, чтобы узнать последние новости развития деревни. Сам он отправился в другой город с несколькими доверенными людьми, где важное дело ожидало его личного внимания. Сумерки начали постепенно сгущаться. Цанье стоял на часовой башне маленького поселка и вглядывался вдаль. Горизонт был полностью окутан пушистым туманом. Время близилось к двум, и на нижнем континенте наступала полная ночь. К счастью, высоко в небе уже светила большая полная луна. Под лунным сиянием люди с хорошим зрением могли видеть даже на несколько сотен метров вперед. Когда Цанье активировал свою способность ночного зрения, его зрачки наполнились тусклым красным светом. Континент вечной ночи предстал перед его глазами ничем не прикрытый, все его секреты теперь стали явно видны. Боковым зрением он заметил на минуту различие между облаками пыли и ночным туманом. Это была густая пыль и дым от каравана едущих к ним грузовиков. На них надвигалось огромное подразделение, которая меньше чем за час достигнет их земель. Два капитана охраны встали по левую сторону от Цанье, справа же возле него находились молодой юноша и юная девушка. Они не были намного старше Цанье, им было лет по 20. Они оба являлись бойцами первого ранга, юноша был очень красивым, а девушка нежной и элегантной. Они представляли собой товар отличного качества, который можно было продать вампирам за хорошие деньги. Эти двое были сводными братом и сестрой. Юношу звали Ушицин, а девушку Ушин. Изначально они родились в увядающем клане землевладельцев, но позже рискнули прибыть на континент Вечной Ночи в поисках лучших перспектив. Но, как только они приехали, то практически сразу оказались схвачены охотниками на рабов Ву Чжэньнана с целью дальнейшей продажи в качестве саженцев расе вампиров. Под командованием Цанье они уже перестали быть просто товаром. За эти несколько дней тренировок они сумели продемонстрировать свои выдающиеся способности, побудив Цанье поощрить их и поручить им временное управление группой солдат. Капитаны охраны пытались вглядеться в ночную даль, но они не видели ничего, кроме ночной мглы. Однако, на лице Цанье появилась мрачная гримаса. Он уже приблизительно догадывался, что именно надвигается на них с того направления. Они просто были еще слишком далеко, чтобы хорошо разглядеть их невооруженным глазом. В это время Ушицин внезапно прошептал: «Оттуда на нас надвигается просто тьма народу». Том 3, глава 100, «Свирепая битва», 1. Когда конвой находился еще в нескольких километрах от поселка, сумерки сгустились и на землю опустилась мгла. Без особых способностей разглядеть их было просто невозможно. Цанье кинул косой взгляд в сторону Ушицина, и в голове у него родилась кое-какая идея. Обычная способность ночного зрения не позволяла видеть настолько далеко. С некой тревогой в голосе Ушицин прошептал: «Юный мастер, я обладаю особой способностью восприятия вещей. Главным образом, это способность ночного зрения, но я также могу видеть вещи, которые не видят другие». Цанье, в принципе, уже ожидал от него владения способностью ночного зрения, но, как оказалось, Ушицин был способен видеть и другое. Это означало, что он обладает сложной способностью восприятия. Это уже превосходило уровень просто выдающегося таланта. Даже если этот парень сможет достигнуть только пятого ранга, он все равно сможет стать смертоносным снайпером, когда ему в руки попадет орлиный коготь. Ушин же, напротив, еще не развила в себе никаких очевидных способностей, но ее развитие стоило этого ожидания хотя бы на основании скорости ее обучения. Капитан охраны по фамилии Вэй был несколько обеспокоен. «Юный мастер Цань, сколько их там?» «Много. Думаю, целый полк. Только что там приземлилось еще два дирижабля. И, судя по их размерам, на них прибыл целый батальон», — ответил Цанье. «Почти 2000 врагов», — лица охранников превратились в некрасивые гримасы. Хотя мысленно они и были подготовленными, все же на деле они не ожидали, что экспедиционная армия и вправду задействует такую мощь. Такое передвижение войск скрыть будет уже невозможно. Это означало только то, что враг задумал выиграть эту битву любой ценой. Следующему дню и ночи предназначено стать не самыми легкими. Несмотря на то, что караульные компании «Тяжелая промышленность Дальнего Востока» чувствовали себя довольно уверенно относительно борьбы с экспедиционной армией, разница в численности воинов между соперниками была попросту слишком большой. Хотя под командованием Цанье было довольно много человек, меньше половины из них были готовы к этому сражению, не говоря уже о том, что тренировались они всего лишь несколько дней. В глазах охраны эта группа в 400 человек в лучшем случае приравнивалась к роте, которая даже не была экипирована надлежащим образом. Капитан Вэй произнес: «У нас недостаточно оружия и снаряжения». Второй капитан довольно спокойно вздохнул: «Это не имеет значения, у нас все равно нет выбора, придется драться». Солдаты экспедиционной армии оперативно высаживались из машин на поле, присоединяясь к батальону, прибывшему на воздушном корабле. Путаница среди них длилась совсем недолго, пока две группы реорганизовывали себя и сливались, после чего они сумели восстановить правильный порядок. Это уже говорило о том, насколько хорошо обучены эти войска. Увидев, что Цанье махнул рукой, солдат позади него выпустил из своего горна длинный звук. Глубокий звук тревоги пронесся по всей деревне, заставляя всех людей поселка насторожиться и посильнее сжать оружие в своих руках. Цанье вытащил снайперскую винтовку большого калибра и передал ее Ушицину. «Я доверяю это тебе. Во время предстоящей битвы вы можете действовать самостоятельно. Помните, убивайте только офицеров в звании капитана и ниже. Забудьте о тех, кто уже достиг уровня майоров и выше. Шин, ты будешь поддерживать и защищать своего брата». Ушицин получил большой пакет пули, поразительно тяжелую снайперку из рук Цанье. Однако он оказался этим неудовлетворен и упрямо произнес: «Я хочу изначальное оружие». Цанье покачал головой: «После нескольких выстрелов изначальной силой ты будешь полностью истощен. Это поле битвы, а не место, где можно играть в героя. Помни, никаких атак на майоров и воинов выше уровнем. Будет даже лучше, если ты не будешь атаковать и капитанов, а сосредоточишься на убийстве первых и вторых лейтенантов». Пороховое оружие представляло собой небольшую угрозу для капитанов, которые обычно имели уровни экспертов пятого ранга. Однако для бойцов второго и третьего ранга оно все же несло довольно сильную угрозу. Цепочка командования экспедиционной армии довольно сильно пострадает, если большее число средних и младших офицеров армии будет убито. В это же время Ушин вышла вперед, на ее лице отображались смешанные чувства робости и решимости. «Пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне изначальное оружие. Я могу стрелять из него чаще, чем другие». Цанье спросил у нее со смешком: «И сколько раз ты можешь выстрелить?» Ушин напряглась еще больше и, спотыкаясь в словах, затараторила: «Я могу сделать 6 выстрелов из изначального оружия первого класса». Даже двух капитанов охраны явно заинтриговали ее слова. Не все бойцы второго ранга могли выпустить 6 выстрелов из такого оружия, а Шин, очевидно, обладала пока только одним нестабильным изначальным узлом. Цанье мгновенно был очарован. Честно говоря, это число не сильно отличалось от его собственного. Уставившись на эту девчонку, с ровной как натянутая струна, спиной, он уже более мягким тоном произнес: «Кажется, у тебя имеются особые таланты. Можешь мне о них рассказать?» Ушин тихо ответила: «Я, по-моему, могу контролировать поток изначальной силы таким образом, что снижаю ее потребление во время стрельбы из изначального оружия. Кроме того, моя изначальная сила немного плотнее по сравнению с другими». Санье кивнул. Как оказалось, способностями у Шиин были управление изначальной силой и увеличение ее объема. Хотя, на первый взгляд, они и не выглядели впечатляющими, на самом деле она сможет подавить всех своих сверстников только лишь мощью способности увеличения изначальной силы. Эти брат и сестра действительно были гениями. Санье глянул на эту парочку, и в его голосе неожиданно родилась идея. «Вы понимаете, почему я решил дать бой здесь?» У Ши Цин и у Шиин, казалось, немного растерялись. Они ничего не понимали в военных делах. Это потому, что окружающая территория стратегически не защищена. Кроме того, если мы ослабеем, у наших природных врагов вроде диких зверей, появится искушение напасть на нас. Поэтому, даже если мы захотим сбежать, мы сможем использовать преимущество близлежащей местности, чтобы уничтожить наших преследователей, прежде чем у нас появится хоть какой-нибудь реальный шанс на побег. Не то, чтобы нам придется это делать. Подкрепление прибудет завтра вечером, поэтому нам просто нужно продержаться. Единственное, что не сказал им Цанье, так это то, что это сражение сильно урежет число саженцев. Выживут только сильнейшие, и что их можно будет сравнить с драгоценными мечами, вытащенными из огня, ведь они будут становиться острее и острее после каждого обжигания. «Разве мы действительно сможем их победить?» – пробормотал капитан по фамилии Вэй. Он вовсе не выглядел уверенным, хотя и не боялся смерти. Санье засмеялся, но не ответил. «Раз экспедиционная армия мобилизовала целый полк, значит, среди них есть по крайней мере два эксперта шестого ранга. Два капитана охраны никогда не рассматривали возможность равного противостояния, потому как не только снаряжение и оружие уступали другой стороне, у них, к тому же, был только один эксперт пятого ранга, и это был Цанье. Удерживать их теперешние позиции уже было довольно проблематично. Оборона в небольшом поселке уже давно была развернута, и сейчас им только оставалось ждать вражеского штурма. Солдаты экспедиционной армии даже не удосужились сменить свою военную форму, они лишь сорвали свои опознавательные номерки. Такая неосторожная маскировка явно говорила о их решимости ликвидировать всех противников до последнего. Экспедиционная армия создала построение в окрестностях деревни и вытащила из своих грузовиков небольшие орудия, подготавливаясь к бомбардировке. Вскоре в воздухе произошла серия взрывов, и несколько орудий, извергнув пламя, отправили снаряды прямо на деревню. Артиллерийский обстрел был скорее примитивным методом, но тем не менее, довольно эффективным. Особенно фатальным он был для обычных солдат, которые не тренировали свою изначальную силу. Траектория этих пушечных снарядов была исключительно ясна для Цанье. Он неожиданно выхватил снайперку из рук у Ши Цина и выстрелил в воздух, словно стрелял из автомата. Грохот этой винтовки практически заглушил звуки взрывающихся снарядов. Когда в воздухе разорвало пушечный снаряд, на его месте расцвел призрачный свет. Такие сцены были довольно распространены в битвах с участием солдат высоких рангов. Даже полк экспедиционной армии редко созерцал такие впечатляющие зрелища, не говоря уже о саженцах за спиной Цанье. Практически не целясь, Цанье выстрелил еще четырежды, мгновенно опустошив весь магазин. Четыре шара пламени ворвались в ночное небо, окутывая окрестности волнами тепла. Волна мертвой тишины окатила поселок и его пределы. Мгновением позже из деревни послышались сотрясающие воздух возгласы. Санье лишь кивнул. Они смогут сражаться только если их боевой дух будет высок. В конце концов, экспедиционная армия была непобедимым монстром для обычных людей, не говоря уже о тех, кто однажды был просто рабом. Экспедиционная армия продолжала обстрел, в то время как ее основной отряд уже надвигался на поселок. Пулеметы, ответственные за подавление огня, выпускали языки пламени, отправляя потоки свистящих пуль в воздух. Когда град пуль обрушивался на поселок, то время от времени оттуда звучали страдальческие вскрики. Однако эффект от этой бомбардировки был не очень удачным. Большинство из небоевых саженцев ушли в шахты, в то время как солдаты рассеялись по всему поселку. К тому же, было очевидно, что экспедиционная армия была мобилизована слишком поспешно. Видя, что у них не было времени подготовить тяжелую артиллерию, Санье больше об этом не беспокоился. Настоящее сражение начнется только после того, как враг достигнет стен поселка, а решающим фактором сражения станут предстоящие разборки между экспертами. Из пулемета, установленного на крышах поселка, внезапно открыли огонь, скосив группу солдат экспедиционной армии. Однако среди вражеских войск вспыхнула изначальная сила и ослепительная изначальная пуля просвистела над полем боя. Она с относительной легкостью прострелила стальные пластины пулемета и разорвала стрелка на две половины. Вскоре в небе просвистело несколько артиллерийских снарядов и обрушились на пулемет, распыляя его вместе с помощником и запасным стрелком. Внутри себя Цанье вздохнул. У этих людей было слишком мало времени на тренировки. Кроме десятка с небольшим солдат экспедиционной армии, у большинства этих наемников, охотников и искателей было слишком мало опыта в групповых сражениях. Только что стрелок под огромным давлением потерял хладнокровие и начал стрелять слишком рано, подвергнув риску свою позицию. Он мог избежать концентрированного пушечного огня, если бы дождался того момента, когда экспедиционная армия достигнет стен города и фронтовые линии противников сблизятся. Взглядом Цанье охватила экспедиционную армию, запоминая позицию первого лейтенанта, который только что стрелял. Цанье терпеливо ждал, пока несколько больших рыб попадутся на его крючок. Когда начнет громыхать орлиный коготь, они укроются как можно дальше. Именно поэтому он не мог позволить им сбежать, когда откроет огонь сам. Когда экспедиционная армия достигла стен поселка, орудия постепенно перестали греметь, их грохот сменился звуками выстрелов и взрывов в разных направлениях, бой наконец начался по-настоящему. Несколько проворных фигур выскочило из рядов солдат экспедиционной армии и быстро запрыгнуло на стены города, которые были высотой в несколько метров. Эти люди двигались так, словно и вовсе не походили на людей. Можно было даже сказать, что они обладали ловкостью диких зверей. Каждый раз, когда эти несколько проворных солдат экспедиционной армии прыгали на стены, несколько воинов Цанье падали на землю. Защитники из тяжелой промышленности Дальнего Востока смогли помешать им, хотя и с большим трудом. Один громила оставался невозмутимым даже после того, как его поразил десяток пуль, показав неприятный оскал. Он свернул шею молодому солдату. Это был боец. Встречаясь с обычными солдатами, такие были практически непобедимыми. По полю битвы пронеслись звуки снайперской винтовки. Громила замер на месте, встав в оборонительную позицию и остался незадетым. Младший лейтенант позади него упал на спину и отключился. Немного ошеломленный, боец четвертого ранга почесал голову, недоумевая, что вообще такое происходит. Снайперка вновь зазвучала, уничтожая другого лейтенанта, который находился на некотором расстоянии от громилы, но и этот выстрел оставил громилу невредимым. Это, очевидно, вызвало гнев у этого мускулистого мужчины. Он взглядом просканировал окрестности в поисках этого проклятого снайпера и вскоре заметил в поле зрения юношу, направляющегося к нему. Странным было то, что этот паренек с относительной легкостью проходил через интенсивные боевые столкновения и вскоре без малейших препятствий предстал перед ним. Том 3, глава 101, «Свирепая битва», 2. Лысый громила не мог поверить собственным глазам. Цанье был уже здесь, и, обнажив свою сияющую грань, рассек ею воздух, прежде чем его мозг сумел хоть как-то среагировать. Цанье ощутил, как его рука становится легче, как только смесь энергии крови и изначальной силы устремилась в сложные узоры, нанесенные на кинжал. Неясное кровавое сияние появилось из клинка, делая холодное острое лезвие почти бесплотным. Громила небрежно глянул на маленький жалкий клинок, направленный на него. Сияющая грань, с ее красивым и утонченным дизайном, присущим вампирам, была для него лишь обычным кинжалом. Кроме того, если человек был вооружен только им, это означало, что у него не нашлось ничего получше. Когда он повернул свою тяжелобронированную руку, чтобы заблокировать кинжал, из его тела вырвалось плотное сияние изначальной силы. Однако слабый свет лезвия прорезал его руку насквозь и продолжил двигаться дальше, словно на его пути вовсе не было никаких препятствий. Верхняя часть тела здоровяка внезапно стала легче, и половина его руки отлетела вдаль. В этот момент Цанье сменил позицию, и взмах его кинжала превратился в колотый удар, который глубоко вонзился в живот врага. Все случилось настолько быстро, что громила практически ничего не почувствовал. Он внезапно осознал, что в его голове что-то взорвалось, а этот кинжал оказался настолько острым, что он даже не почувствовал боли, когда потерял свою руку. Мужчина издал душераздирающий рев, когда осознал, что за такой короткий период времени он пострадал сразу от двух ударов. Кроме чрезвычайной остроты этого клинка, между ними был еще и большой разрыв в силе. Он замахнулся, чтобы нанести удар по врагу своей уцелевшей левой рукой, ведь его собственное выживание уже было маловероятно. Тяжелый удар просвистел в воздухе с силой падающей горы. Санье ловко поднял руку, чтобы отразить надвигающуюся атаку. Его нога провалилась, когда земля под ней пошла трещинами, но его хрупкое на первый взгляд тело оказалось несравненно крепким, рука, заблокировавшая удар, даже не шелохнулась. Изначальная сила Цанье вырвалась из сияющей грани и быстро раздробила внутренние органы противника, после чего он безмолвно отступил. Глаза мужчины выпучились, когда он неподвижно уставился на фигуру перед ним. Он не смог даже что-то промычать, когда его огромное тело медленно опрокинулось. Командир штурмового батальона 15-краткой дивизии пал в бою. Боевой дух среди солдат экспедиционной армии, созерцавших эту битву, сильно пошатнулся. Сопротивление же поселка, наоборот, теперь стало еще сильнее. Санье спрыгнул со стены и стал блуждать по лагерю, убивая на своем пути только бойцов. Ни один из них, неважно, первого ранга или четвертого, не мог выстоять против его сияющей грани. На поле сражения неустанно звучали звуки снайперского оружия. Санье назначил только 5 снайперов, но тембр крупнокалиберной винтовки у Шицина явно выделялся. Частота его стрельбы была довольно стабильной, в основном он выпускал один выстрел каждые 10 секунд, и каждый попадал точно в цель. Преодолев свое начальное замешательство, молодой человек теперь вел себя в гуще событий довольно спокойно и уверенно. Ушицын еще ни разу не менял своей снайперской позиции. Его поле зрения и радиус стрельбы могли охватить весь поселок от верхушки колокольной башни до самого центра. Впрочем, это также делало его колокольню приоритетной мишенью. Экспедиционная армия постоянно атаковала его позицию, но внутри и снаружи этой башни уже лежали более десятка трупов. Среди них несколько лейтенантов умерли от изначального оружия. Скрытая мощь изначальной силы сестры Вуши Цина наконец проявила себя на поле боя. После убийства лейтенанта и его команды Цанье что-то почувствовал. Он незамедлительно повернулся и увидел подполковника, забравшегося на самую верхушку городской стены. Под защитой десятков солдат он расположил там гигантскую снайперскую винтовку и направил ее черное дуло прямо на колокольную башню. Это был орлиный коготь. Снайперское оружие в руках подполковника действительно оказалось орлиным когтем. Сияющая грань в руках Цанье хлестнула многочисленными бликами, когда он пронесся мимо солдат экспедиционной армии. Игнорируя несколько рухнувших неприятелей, он в несколько прыжков пронесся по маленькому склону. Он извлек орлиный коготь, который находился за его спиной, и направил его на подполковника. Те, кто мог использовать орлиный коготь, являлись отважными ветеранами, прошедшими через сотни битв. Практически одновременно с ним чрезвычайную опасность также почувствовал и подполковник. Он встревоженно оглянулся и увидел Цанье в нескольких метрах от него. Самым невероятным было то, что враг целился в него из положения стоя. Чрезвычайная огневая мощь и радиус орлиного когтя подразумевали под собой то, что далеко не каждый снайпер сможет им овладеть. Ценой его использования также был больший расход изначальной силы, отдача и строгие требования к контролю. Для кого-то это было бы равносильно смерти, стрелять из позиции стоя, если, конечно, это был не боец восьмого ранга, суровая отдача попросту проглотила бы безумного стрелка. Подполковник точно бы отказался поверить в то, что неприятель способен так стрелять при каких-либо других обстоятельствах. Он определенно успеет прикончить снайпера на колокольне, а потом ускользнуть от атаки сзади. Однако интуиция, которую он столько лет взращивал на поле боя, и его осторожная натура убедили его отказаться от этой затеи. Он быстро подпрыгнул и приземлился позади двух своих вспомогательных солдат, после чего он услышал уникальный звук орлиного когтя. Звук этого оружия был похож на раскаты грома перед летней грозой. Этот человек действительно осмелился стрелять стоя. Подполковник был поистине шокирован этим. У него не было времени восхититься своим чутьем или посмотреть на стрелка, чья рука, вероятно, сейчас была сильно изувеченной. Он лишь увидел пред собой двух солдат экспедиционной армии, разорванных в клочья, когда сияющая изначальная пуля пронзила их тела, совершенно не теряя импульса, и ударила его прямо в грудь. Через несколько мгновений тело подполковника отбросило назад, и, теряя сознание, он медленно упал на землю. Незащитные свойства его военной формы, ни его изначальная сила не смогли ему помочь. В воздухе подполковник заметил юного стрелка, как ни в чем не бывало занимавшего ту же самую позицию, последний даже поднял орлиный коготь и выстрелил еще два раза. Темно-красные изначальные пули просвистели в воздухе. В расширившихся зрачках подполковника фигуру юноши отнесло на несколько метров назад, словно он проскользил по лаковой поверхности, после чего он равнодушно повесил орлиный коготь на плечо и отправился к месту другой стычки. Как это могло произойти? Шар темно-красного пламени зажегся в воздухе и тело подполковника разорвало на куски, которые в конечном счете осыпались на пепельно-черную землю. Его сердце в это предсмертное мгновение было полно ненависти к его начальству и разведке. Воин пятого ранга с орлиным когтем, да, даже не все ветераны восьмого ранга могли стрелять из орлиного когтя стоя. Взгляд Цанье вновь пронесся по полю боя, но, к его разочарованию, подполковники больше не появлялись. После выстрелов из орлиного когтя они, вероятно, не посмеют явиться сами и будут отправлять вперед других солдат, чтобы истощить изначальную силу Цанье. Битва в поселке накалилась до максимальной температуры. Потоки солдат экспедиционной армии продвигались вперед, и люди убивали друг друга в каждом уголке этого лагеря. Ушицин больше не мог стрелять и теперь сражался плечом к плечу со своей сестрой. Они расположились на ступеньках, используя эту выгодную позицию, чтобы продолжать удерживать солдат внизу. В противном случае эти два измученных бойца в мгновение были бы окружены и убиты. Среди охраны тяжелой промышленности Дальнего Востока появились первые жертвы и многие из саженцев Цанье были ранены или убиты. Эти малотренированные и плохо обмундированные молодые парни и девушки все же были неровнее армейским ветеранам. Чтобы победить этих боевых волков, одного энтузиазма и смелости было маловато. Цанье внезапно пришел к осознанию того, что его боевая стратегия оказалась не совсем правильной. Странствуя по полю битвы, он убил десятки бойцов, его сражения были поистине потрясающими. Но хотя боевая мощь врага действительно начала падать из-за серьезных потерь среди младших офицеров, обе стороны не заметили тонкого изменения в силах. Оборона поселка, вероятно, рухнула тогда, когда победы Цанье стали существенно влиять на сражение. Цанье достал изначальную гранату, мгновенно активировал ее и выбросил. Граната пролетела больше сотни метров и взорвалась как раз над группой собравшихся солдат экспедиционной армии. Шторм, разрушающий изначальной силой и ужасающая ударная волна взрыва мгновенно унесли жизни всей группы солдат. Этот гигантский взрыв заглушил собой все другие звуки на поле боя. Подполковник, наблюдавший за битвой издалека, покрылся холодным потом. Он не ожидал, что в арсенале врага окажутся изначальные гранаты вампиров. Если бы младшие офицеры поспешно присоединились к битве, то столкнулись бы с таким оружием, и сейчас получили бы серьезные ранения, если, конечно, вообще остались бы в живых. А сейчас, казалось, это пугающее оружие было использовано против нескольких десятков бесполезных солдат и нескольких бойцов. Но чего хотел добиться противник такими странными методами? Остаточные волны после взрыва бушевали среди огня. Цанье промчался сквозь языки пламени и наскочил прямо на майора батальона по другую сторону площади. Тот еще не успел оправиться от взрыва изначальной гранаты вампиров, когда увидел Цанье прямо перед собой. Майор был не один, его окружал десяток охранников. Цанье все еще бежал на него сквозь шквал пуль, но в какой-то момент резко изменил свое положение и прыгнул в воздух. Взгляд майора двигался за направлением Цанье вверх и наткнулся на два пистолета, направленных прямо на него. Следом за ними в воздухе расцвело два иллюзорных цветка. Изначальную защиту майора разнесло устрашающей силой, и кровь потоком хлынула из его груди и лица. Цанье погасил отдачу цветков-близнецов поворотом своего тела и приземлился обратно. На широкой площади наступила мертвая тишина. Здесь находился всего один враг, но выжившие воины экспедиционной армии все равно чувствовали сильную тревогу. Сперва целый отряд пал после взрыва вампирской гранаты, а теперь нападавший вовсе бросился к ним через град пуль невероятным движением, чтобы убить командира их батальона. Как могут обычные солдаты не испытать страх? Цанье вернул цветки-близнецы в кобуру и подкинул боевой топор в воздух. Легированный топор тяжело опустился в его правую руку, в то время как в левой снова появилась сияющая грань. С топором в правой руке и кинжалом в левой он зашагал в сторону солдат экспедиционной армии. Каждый его шаг заставлял оставшихся солдат отступать назад, пока они и вовсе не вышли из этого квартала. Никто не смел его атаковать. Тяжелый металлический топор, который в руках лейтенанта был способен взмахом расколоть броню арахнида, в руках Цанье был легче перышка. Они не сомневались в том, что кто бы ни напал на него первым, оказался бы мгновенно разрезан на две половины. Издалека постоянно прибывало подкрепление, и через некоторое время тут собрались сотни людей. Впрочем, их преимущество в количестве не давало им большей уверенности. Солдаты, которые потеряли своего командира, вынуждены были под напором Цанье постоянно отступать назад. Каждый его тяжелый шаг отдавал им прямо в сердце, и все больше раздавливал хрупкую вещь под названием храбрость. Капитан, только получивший новости о сложившейся ситуации, показался из толпы, выкрикивая свои команды. Впрочем, топор Цанье уже пронесся к его глотке раньше, чем тот успел даже размахнуться. Голова взлетела высоко в воздух, в сопровождении свежей крови, которая брызнула прямо на лица и тела солдат, находившихся поблизости. Боевой дух экспедиционной армии в этот момент наконец был сломлен. Когда беспорядочная толпа солдат ринулась бежать, то столкнулась с собственным боевым фронтом. Поселок был не очень велик, поэтому даже частичный обвал вскоре повлиял на сражение в целом. Опытная охрана тяжелой промышленности Дальнего Востока мгновенно приступила к контрнаступлению. Под их предводительством, все юные парни и девушки ринулись вперед и нападали на врага буквально с каждого угла. Отчаянный звук горна наконец зазвучал в рядах экспедиционной армии. Это был сигнал к отступлению, сигнал того, что штурм провалился. Том 3, глава 102, «Свирепая битва», 3. Естественно, Цанье не мог позволить экспедиционной армии отступить с миром. Офицеры не могли избежать его преследования и продолжающихся атак, хотя прилагали все старания сохранить отступающих солдат в едином построении. Под натиском беспощадных атак бойцы падали один за другим. На этот раз Цанье был похож на волка, время от времени откусывающего большие куски от своей добычи, отчего раны экспедиционной армии постепенно становились только шире. Цанье следовал за ними до самого выхода из лагеря и сдался лишь когда несколько снайперов взяли его на прицел. Густой дым вздымался вверх из непотушенного огня и рухнувших обломков. Когда два капитана охраны вышли встречать его, они были насквозь промокшими от крови. К тому же было не очень понятно, кому принадлежала эта кровь, им или врагам. Впрочем, сейчас их боевой дух очевидно был намного выше, чем в начале этого сражения. В глубинах их глаз даже можно было заметить горящие языки бушующего пламени. Взгляды, которыми они теперь смотрели на Цанье, тоже кардинально изменились. Цанье было вполне понятно, что собой олицетворяют эти взгляды. Это было уважение к эксперту, которое можно было даже назвать преклонением. С этого мгновения и далее, Цанье навсегда завоевал уважение этих капитанов. В его сердце зародилась идея. Словно неожиданное осознание прорвалось вспышкой молнии сквозь густой туман, он больше не одинокий волк, а командир, который должен вести целое сражение. Стратегия Цанье не была неправильной с точки зрения увеличения личных достижений. Снайперы были независимыми единицами, которые, при обычных обстоятельствах, могли использовать свой потенциал на полную мощь только когда были сами вольны выбирать свою позицию. Командир – это совсем другое дело. Он обязан вести за собой подчиненных, чтобы они видели его, доверяли ему и были уверены, что их командир всегда будет с ними. Сложившаяся здесь ситуация сильно отличалась от той, когда он находился в 131-й краткой роте. Последняя была закаленным отрядом, Баоч Жинчен и его офицеры заслужили свои командирские лычки на поле боя. Такая слаженность выстраивалась постепенно, после несметного количества битв, в которых они не раз все вместе рисковали своими жизнями. Цанье же собрал отряд наспех, у них не было такой слаженности, и такой мощной уверенности они попросту накопить еще не успели. Именно поэтому им просто был необходим сильный командир. Для такой позиции самым квалифицированным претендентом был никто иной, как сам Вэй Потянь. Цанье уже наблюдал его боевой стиль в городе темной крови и во время весенней охоты глубокого неба. Его производящее впечатление манера держать себя и то, как он сражался во главе своих войск, штурмуя своего врага, были именно теми качествами, которые подходят для открытых столкновений на поле боя. Стоило просто оглянуться на его репутацию и положение в Однокрылых Ангелах, чтобы понять, что его стиль пригоден для ведения войск. Но в свое время, в лагере Золотой Весны, да и в Красных Скорпионах, Цанье изучал только разнообразные методы убийства, а поддержание боевого духа своих воинов было одним из самых важных пунктов для победы в меньшинстве, без помощи серьезных укреплений и географического преимущества. Это означало, что врага надо сокрушить в прямом столкновении. Существовала разница между солдатом и генералом. Эта эпоха принадлежала сильным, а как известно, царствуют только сильные. С того самого момента, Как Цанье бросил вампирскую гранату на поле боя, он показал свою непоколебимую позицию. Любой, кто смел ему кинуть вызов, начиная от младших лейтенантов и заканчивая подполковниками, был убит. Это сильно подорвало дух экспедиционной армии, и в то же время подняло дух его собственных воинов. Наконец-то первая атака экспедиционной армии была отражена. Два капитана охраны и бойцы среди саженцев собрались перед Цанье. Ранее на этапе организации им поручили возглавить свои собственные небольшие группы. После пережитой битвы все они стали основными силами соответствующих отрядов. Как только бой закончился, некоторые из более опытных ветеранов уже начали переорганизовывать солдат своих групп. Цанье был немногословен и отдал только простейшие указания: провести подсчет потерь и реорганизовать оборону. Не забудьте выдать всем оружие и снаряжение, теперь у нас достаточно вооружения. После того, как все разошлись исполнять свои обязанности, Цанье в одиночку забрался на сильно разрушенную сторожевую башню и стал смотреть на экспедиционную армию вдалеке. Они отступили более чем на километр и стали реорганизовывать свои войска. Было очевидно, что вражеский командир опасался орлиного когтя Цанье, и потому они довольно далеко отвели свои войска, прежде чем начали перераспределение солдат. Взгляд Цанье был зафиксирован на одном определенном подполковнике, который стоял впереди построения войска. По правде говоря, его орлиный коготь наверняка мог бы его достать. Просто из-за большого расстояния у офицера, скорее всего, было бы достаточно времени увернуться. «Сэр, вы ранены?» Молодой нежный голос был явно встревоженным. Цанье развернулся и увидел молодую девушку из саженцев. Пыль и кровь на ее лице не могли скрыть ее тонких красивых черт. Следуя взгляду юной девчушки, Цанье посмотрел вниз, чтобы обнаружить огромное кровавое пятно вокруг его талии. Там находилась внушительная рваная рана, которая все еще кровоточила. Сам Цанье даже не мог вспомнить тот момент, когда именно он был ранен. Возможно, это случилось, когда он бежал сквозь град пуль, чтобы сразиться с нападающим отрядом, который собрался на площади, или же его подстрелил снайпер, когда он преследовал отступающую экспедиционную армию. Он втайне активировал свою энергию крови, попутно обнаружив нить холодной изначальной энергии, обернувшейся вокруг этой раны, которая предотвращала ее заживление. Человек, стрелявший в Цанье, по-видимому, обладал особой способностью. Такой редкий атрибут холода изначальной энергии был довольно полезен в битве. Если этому солдату дать достаточно времени на развитие, он мог бы стать экспертом. Но, к сожалению, он неожиданно столкнулся с Цанье, который, еще не зная его, уже четко отметил его в своей памяти. Всем и каждому, кто атаковал его изначальной силой, было суждено оказаться в его списке военных достижений. Это была война за пределами поселка. Подполковник стоял с мрачным выражением лица, и находившийся рядом командир батальона 7-й краткой дивизии выглядел не лучше. Последний неожиданно произнес: «Следующую атаку возглавлю я». Подполковник покачал головой. «Наш командир штурмового батальона, мой заместитель командира полка и еще один командир батальона, все они погибли во время сражения в поселке. Думаешь, если отправишься в бой, то справишься лучше?» Командир батальона взревел. «По крайней мере, я не боюсь смерти». Подполковник холодно ответил: «Здесь никто не боится смерти, но жертва должна быть результативной. Что хорошего нам принесет эта атака, кроме того, что мы послужим открытыми мишенями для этого мерзавца? Это поможет нам победить?» Лицо командира батальона пошло пятнами. Он не смог сдержаться и усмехнулся. «Действительно, никто смерти не боится, но тогда мне очень интересно, чьи это люди только что убегали?» Командир полка фыркнул, но не стал ничего отрицать. Люди, которых затронул этот вопрос, действительно являлись солдатами под его командованием. Командир батальона сверил время и обеспокоенно спросил: «Когда будем атаковать?» «До заката точно будем отдыхать. На данный момент наши войска не в состоянии сражаться. Но мы, семья дивизия, не можем больше ждать. Мы должны уничтожить эти саженцы до наступления сумерек завтрашнего дня». Командир батальона уже не мог больше сдерживаться и заорал: «Не думайте, что 15-я дивизия останется незатронутой, если 7-я дивизия попадет в беду. Не забывайте, мы замешаны в этом деле вместе». Лицо подполковника стало мрачнее тучи, когда он уставился в упор на командира батальона 7-й краткой дивизии. Только через некоторое время он повернулся к своему помощнику и рявкнул: «Иди и потребуй подкрепление у командира дивизии. Мне нужно реальное подкрепление». Дежурный запрыгнул в джип и пулей умчался прочь. Сейчас они находились на расстоянии более 10 километров от 15-ти краткой дивизии. Группа усиления прибудет к ним к полудню. Что касается реакции 10-ти краткой дивизии, этим вопросом должны быть озадачиться генералы. Не успел командир батальона собрать остатки своего самообладания, как командир 15-ти краткой дивизии мрачно спросил: «Почему ваша семья дивизия отправила сюда только один батальон? Не забывайте, когда все это откроется, наша 15-я дивизия пострадает лишь отчасти, в то время как семья окажется в самом эпицентре, как организатор всей этой затеи». Лицо командира батальона вновь исказилось. Подполковник больше ничего не сказал, он считал, что командир батальона и так поймет смысл сказанных слов. Затем он позвал заместителя командира и начал листать списки погибших. За время первой атаки потери экспедиционной армии составили почти 400 человек, их смертность составила более 1/5. Несмотря на то, что он искренне считал, что сторона Цанье заплатила точно такую же плату, его текущий список жертв превзошел его самые худшие ожидания. Более того, они не смогли даже захватить этот поселок. Вбежал заместитель майора и прошептал: «Командир, дела плохи, потери среди наших офицеров слишком высоки. Наши офицеры отказываются сражаться. Скольких мы потеряли? Больше 50 младших чинов». «Что?» Подполковник более не мог сохранять спокойствие. Он перекинулся парой слов с майором, прежде чем вновь вернуться к насмешкам над командиром батальона 7-й краткой дивизии. «И что, вот это солдат 5-го ранга из твоего рапорта. Где ты к черту видел, чтобы солдат 5-го ранга убил столько лейтенантов?» В конце подполковник кричал на него изо всех сил, брызжа слюной прямо в лицо командиру батальона 7-й краткой дивизии. Тот не знал, что сказать, и мог лишь горько улыбаться, не имея возможности даже стереть плевки со своего лица. Цанье позаботился о полевом лечении своей раны, прежде чем отправиться проверять ситуацию с защитой деревни. Общее число жертв среди саженцев составило чуть больше 100, но это было в пределах допустимого диапазона. После опыта прошлой битвы не на жизнь, а на смерть, он больше не видел в этих юных глазах страха, а только отвагу и почтение. Генерал, который появляется в самых опасных местах и сражается против самых могущественных неприятелей, неизбежно получает любовь и уважение у своих солдат. Глядя на молодых воинов, столпившихся вокруг него, Цанье спокойно произнес: «Продержитесь еще немного. Нам нужно пережить лишь одну следующую атаку. Завтра вечером к нам уже прибудет подкрепление. Это владение клана Дальний Восток Вэй. Простой командир дивизии экспедиционной армии никто перед аристократической семьей высшего ранга империи». Все вокруг мгновенно затихло, после чего послышались приветственные возгласы саженцев, и их изнеможение и боль, казалось, улетучились. Для них экспедиционная армия была чем-то гигантским и непреодолимым, правителем континента Вечной Ночи. Они, может, и не боялись смерти, но их будущее выглядело совершенно пустым. Даже если они выиграли на этот раз, что будет в следующий? Никто ранее им не говорил, что это за поселок. Возможно, многие из них даже не слышали о клане Дальний Восток Вэй, но слова «аристократическая семья высшего ранга империи» не могли прозвучать яснее. Они означали существование того, что может противостоять такому гиганту, коим была экспедиционная армия. Это также подразумевало под собой и то, что их будущее не так уж и безнадежно, если они выживут. Поле битвы всегда было полно неожиданных сюрпризов. То, что они увидели, было не подкреплением Вэйпотеня, а прибытием резервов 15-ти краткой дивизии. На этот раз 15-я дивизия отправила к ним целый полк. Отправка сразу двух полков на эту территорию за такой короткий период времени уже была достигнутым пределом. В городе Ломаной реки, в 20 километрах от них, 10-я дивизия продолжала сохранять гробовое молчание. Том 3, глава 103, подкрепление. Увидев вдалеке плотную массу экспедиционных войск, выражение на лицах капитанов охраны промышленности Дальнего Востока стало угрюмым. Впрочем, они все еще могли смеяться. Капитан Хэ выругался: «Черт подери, они и вправду задействовали очень много людей. У этого папани такого большого сражения еще никогда не было». Капитан Вэй серьезно произнес: «Юный мастер Цань, мы задержим их. Вам стоит прорваться сквозь осаду и спастись бегством. Расскажите наследнику о том, что здесь произошло. Главное, семья обязательно отомстит за нас». Мгновение Цанье смотрел за пределы поселка, а потом произнес: «Будьте уверены, они не смогут меня остановить». К Капитаны охраны мгновенно ответили: «Отлично, теперь наши собратья могут выдохнуть». Битва была невероятно тяжелой, и продолжалась от полудня до самого заката. Это заставило Цанье чувствовать себя так, словно он возвратился в земляной замок. Однако, боевая сила экспедиционной армии была лучше того пушечного мяса темной расы, в то время как подчиненные Цанье на этот раз, невзирая на их большее количество, были слабее его тогдашней усиленной роты. Единственной разницей был Цанье и его орлиный коготь. После каждого грохота орлиного когтя на поле сражения падал лейтенант. Это до одури пугало офицеров экспедиционной армии. Два подполковника даже не отважились войти в этот поселок. Из-за нерешительности офицеров участвовать в сражении боевой дух войска сильно упал. Битва была не только долгой и не очень удачной, они, к тому же, развязали гражданскую войну по непонятным причинам. В этом наступлении экспедиционная армия все время демонстрировала удивительную вялость. Тем не менее, яростная битва длилась до самого наступления ночи. Даже Цанье, с его улучшенным телосложением и способностью к восстановлению, тоже чувствовал себя сильно измученным, и его изначальная сила фактически иссякла. Внезапно из переулка выбежал солдат. Все его тело вымокло от крови, а на его лице застыло чувство ужаса. Его шаги были неустойчивыми, а выражение на лице растерянным. Казалось, он еще не знает, что его органы уже вывалились наружу. Человек рухнул прямо перед Цанье. Этот несчастный юноша только что избежал участи стать саженцем или домашним скотом при вампирах. Лишь несколько коротких дней он испытал, что такое свобода, прежде чем встретить здесь конец своей жизни. Вдогонку за ним из переулка выбежало несколько солдат экспедиционной армии, увидев Цанье, они с громкими криками тут же набросились на него. Цанье сделал два шага вперед и, словно призрак, прошел через них практически без заминок. Несколько солдат внезапно остановились посреди атаки. Они опустили глаза и увидели новые раны на своих телах, прежде чем постепенно отключиться. Несколько новых кровавых полос появилось на сияющей грани Цанье, потом эти скатывающиеся капли крови собрались на краю лезвия, стекли по нему вниз и вернули лезвию его первоначальный безупречный блеск. Затем Цанье заскочил на разрушенную часть деревенской стены. В этот момент его сердце ощущало невероятную тяжесть. Удушающее чувство росло с каждым юным саженцем, который погибал на его глазах. Тело Цанье наполнилось холодным убийственным намерением. Он не стал прятаться, встав во весь рост на вершине холма. Он посмотрел за пределы поселка. Два подполковника экспедиционной армии прятались на задворках, не смея никак себя показать. Казалось, что даже они были до одури напуганы способами убийства Цанье. К этому времени три подполковника из коалиции двух полков и одного батальона уже погибли от рук Цанье. Два удачливых подполковника давно поняли, что орлиный коготь в его руках был невероятно могущественной силой. Они просто не могли выстоять и одного выстрела, так что они не были готовы выкидывать свои жизни на ветер. Цанье неожиданно почувствовал за собой порыв ветра. Он инстинктивно махнул сияющей гранью и спокойно обернулся. Боевой топор проскользнул по левому плечу Цанье и вонзился в землю. Нападающим оказался здоровый мужик с густой бородой. У него были сорваны опознавательные знаки, но цветок на его воротнике, указывающий название майора, явно привлекал к себе внимание. Он в упор уставился на Цанье и открыл было рот, собираясь что-то произнести. Однако, красная линия уже вырисовывалась на его шее, из нее начала фонтанировать свежая кровь, которая брызнула прямо на лицо Цанье. Тот не стал уворачиваться, только кипящая кровь его врагов могла потушить пламя в его груди. Горячая кровь, богатая изначальной энергией, была огромным соблазном для сильно ослабевшего сейчас Цанье. Ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы сдержать себя от того, чтобы проглотить эту кровь, собравшуюся у его рта. Все кровавые энергии начали извиваться и бушевать, когда запах свежей крови кинулся ему в нос. Он непроизвольно вошел в состояние кипения крови, но его энергия на этот раз не получила пополнения свежей кровью. От этого колебания они становились все неистовее, даже обычно ленивая золотая энергия вокруг его сердца стала какой-то беспокойной. Из тела Цанье внезапно вырвалось золотое сияние с оттенком фиолетового внутри. Это был непроизвольный выход его золотой и фиолетовой энергии. Они начали впитывать энергию крови и изначальную силу сразу, как только вступали в контакт со свежей кровью, в конечном счете направляя их обратно в его тело. Такое минимальное подкрепление, хотя и не было таким быстрым, как прямое поглощение крови, все равно было некой формой восстановления. К счастью, никто не заметил утечку тусклой энергии крови из тела Цанье, ведь запах пороха и крови можно было обнаружить в любой точке поля сражения. Цанье, естественно, осознал мелкие изменения в его теле. Он с сожалением улыбнулся, прежде чем кинуться на ближайший отряд неприятеля с сияющей гранью в руках. Мгновением позже орлиный коготь прогремел вновь, свалив яростного старшего лейтенанта. Два подполковника за пределами деревни втайне радовались. Им казалось, что враг исчерпал свою изначальную силу, так как некоторое время они не слышали орлиного когтя. Но сейчас то, что они не стали опрометчиво нападать, оказалось большой удачей. Сколько раз враг уже сумел выстрелить из орлиного когтя? Когда опустилась тьма, силы экспедиционной армии были вынуждены отступить из деревни из-за тяжелых потерь и сильно упавшего боевого духа. Цанье сидел один в полуразрушенном доме, окруженный более десятком трупов экспедиционной армии. Он закрыл глаза, и неприкрытое изнеможение явно читалось на его лице. Фиолетово-золотое сияние на его теле было покрыто кровавыми пятнами. Энергия крови в его теле пировала в ожидании свежей крови. Бесчисленные капли крови в окрестностях начали сходиться к нему, словно были живыми, постепенно исчезая в нем. «Сэр, враг отступает!» — закричал Лушицин, забегая внутрь. Цанье, не открывая глаз, спокойно ответил.